Глазырин тоже недолго жил. И оперно-яркая сила Урбанского, и сила Глазырина, неброская, тихая, далекая от внешней эффектности, та и другая были подточены смятением духа и неприкаянностью, своей неспособностью вместиться в регламентированную жизнь. «Ум любит простор, а не ранжир», — заметил Петр Андреевич Вяземский. «Еще отчаяние просит простора, отмеченная Богом душа, и нет ей ни ответа, ни мира». Репетиции проходили с подъемом. Практически их вел теперь Львов. Казалось бы, свойственный ему эстетизм мог изначально противоречить подчеркнутой грубоватой фактуре. Ничуть не бывало. С времен Добряков я не видел его таким уверенным. Всему, что наработал Мамертас, он придавал законченность формы и ведомыми лишь ему путями. Он ауре сообщал музыкальности. Впоследствии, придя на спектакль, Уланова скажет: «Правда и музыка». Думаю, что искусство Бориса она определила удачно. Жизнь, воспроизведенная Львовым, всегда неожиданно обнаруживала мелодическое начало, словно он прикасался к струне. Даже сатира в его воплощении вдруг исторгала это звучание. Мне уже приходилось писать, что он и в ней находил лиризм. Умер директор Гвелосиани, добрый, болезненный человек. К его изнурительной долгой хвори добавилось его положение между актерской наковальней и административным молотом. Прессинг, которому он подвергался с обеих сторон, исчерпал его силы, мне было его искренне жаль. Он был рожден исполнять обязанности, а обязанности стали мучительны. Раздвоение — непомерное бремя, посильное разве для карьеристов. Новый директор Экимян стал кадровой промашкой начальства. Он оказался сторонником пьесы. Впоследствии Рафик Гарегинович был верным соратником Марка Захарова, трудился с ним рядом до смертного часа. Ноябрь был насыщенным месяцем, промчавшимся как одно мгновение. Я начал играть в шахматном первенстве московских писателей, так я рассчитывал несколько поднять настроение, а главное — отвлечься от дел, но это не слишком мне удавалось. Работа над законом захватывала, она уже крепко меня держала. Слава Господу, я не ведал, что ждет ее. Изредка позванивал Львов, но телефонными разговорами я ограничивал сообщение. На репетиции он не звал, чувствовал, что он увлечен, не хочет ни авторского догляда, ни беспокоящих прогнозов. Я хорошо его понимал и тоже себя заставлял не думать о будущих неизбежных бурях. Конец месяца дал надежду на лучшее, все-таки пьесу залитовали, она обрела статус легальности, были у нас свои радости. Однако их срок всегда был скуп. Опять нас призвали на Старую площадь. Опять неистовый Ильичев, приземистый, пухлощекий, дородный, обрушивался на дежурных крамольников, среди которых, само собой, был и пишущий эти строки. Но список на этот раз был расширен, в него угодили все юмористы и даже вполне благонамеренный, занимающийся сатирой по штату, официальный журнал «Крокодил». В зале пахло вонью и гнилью, сероводородом и аммиаком. Стояла утробная духота, и самые мощные вентиляторы были бы не в силах ее разрядить. Чудилось еще лишь минута, и все живое здесь задохнется. Зато Ильичев был в своей тарелке, что называется, гулял. Он грубо обрывал Товстоногова, кричал на него, мешал ответить. Все же последний не стушевался. Отбросив сдержанность и осмотрительность, которые были ему присущи, он резко сказал: «Так жить не стоит». С ним трудно было не согласиться. И горше всего было чувство стыда за то, что сидишь в этом чопорном зале и слушаешь все это непотребство. И мне, и Львову было понятно, что время выпустить птичку на волю выпало самое неудачное. Но я всегда ухитрялся попасть в заморозки, набиравшие силу. Впрочем, теперь мне все очевиднее, что заморозки никогда не кончались. Махонькие клочки межсезонья с каждым разом становились все меньше, пока не стали неразличимы. Что оставалось? Ходить на турнир? бороться за звание чемпиона. На миг я должен передохнуть, сказать о своей благодарности шахматам. В моей жизни они значили многое. Поистине другая планета, где живы еще законы разума, а тлеющая в душе агрессия находит выход в борьбе интеллектов. Шахматы учат свежести взгляда, когда одолевает рутина. Они дают тебе воспарить, они же тебе дают убежище. За этой монастырской стеной можно укрыться в час безнадежности. Так случилось, что в день перед первым просмотром, на который приглашена была публика, я сыграл свою последнюю партию, завоевал почетное звание. Прямо с турнира пошел в театр, где Львов и Карклялис вводили бган на роль заболевшей Дровосековой. Работать им предстояло всю ночь. Мы вспомнили вечер перед Добряками, такое же нервное ожидание. Я меланхолично вздохнул. «За утро казнь!» Львов усмехнулся. «Завтра 14 декабря. Коротко, Сенатская площадь. Мрачный юмор. Но он не дал мне продолжить. Вот что, отправляйтесь-ка домой, попробуйте выспаться, если сможете». В пору, которую я вспоминаю, драматургия была выматывающим, но и благодарным занятием. Пьеса, пробившаяся на сцену через цензурную таможню и партократическую жандармерию, бесспорно будоражила зрителя. Ложь превращает воздух в метан, в конце концов наступает удушье, требуется глоток озона, хоть ненадолго прочистить легкие. Театр с его соборной природой, сплачивающий разнородный зал в некое единое тело, жил под буравящим оком власти. Система рассматривала его как питательную среду оппозиции. Театр далеко не всегда сознательно выбирал эту роль, часто ему ее навязывали сами бдительные надсмотрщики, но она отвечала потребности зрителя. Неудивительно, что премьера становилась общественным событием. Мне остается сказать немного. Декабрьские спектакли «Палубы» прошли с незаурядным успехом. Глазырин сразу стал знаменит, а юная Аля Константинова была ему отличной партнершей. Впрочем, остальные роли были исполнены превосходно. Леонов, Сатановский, Менглет, Рыжкова, Савченко, Никищихина. Я с удовольствием и благодарностью произношу их имена. Трудно забыть молодую чету Олю Бган и Юрия Гребенщикова. Обоих уже нет на земле. Вокруг меня остановилось шумно. Надо было сменить обстановку. Слишком тесно и слишком пестро. Я принял предложение МХАТа сделать для основной его сцены литературный перевод грузинской пьесы «Я вижу солнце», написанной Надаром Думбадзе и Григорием Лорд-Кипанидзе. Тем более, что питал к ее авторам прочные дружеские чувства. Надо было отправляться в Тбилиси. То было разумное решение. Успех «Палубы», к тому же столь громкий, затронул вельможные амбиции. Я был достаточно искушен, чтобы думать, что начальство смирится. Реакция обещала быть грозной. Не было смысла торчать в Москве. Я успел побывать на защите Карклялиса. Он получил диплом с отличием. Мы с Дубровским свели его в дом актера, где и отметили. Славный денек. Я смотрел на него, переполненный нежностью, и думал, что чистота и наивность нежданно оказались сильней самых многоопытных церберов. Никто перед ним не смог устоять. Вот и наступила разлука. Вернувшись, я его не застану. Он вновь уедет в свой Шауляй и даст ли нам жизнь еще одну встречу. За несколько дней до Нового года я сел в поезд и отправился в путь. Двое суток пронеслись незаметно. Небо вдруг начало голубеть, краски становились все ярче. Я опустил стекло и в окно дохнул весной закавказский ветер. Все это было похоже на чудо. Это был юг, мой мир, мой воздух. И я поверил, что Новый год будет добрым и щедрым, как эта земля. Я не знал, что лежат в советской культуре два сокрушительных подвала, что палубе суждено разделить участь множества моих пьес, быть пьесой единственного театра. И только ли этого я не знал. Все ближе и ближе был город Тбилиси. Все жарче вокруг дышала Грузия. Ни человек, ни страна не знали ни близкой, ни дальней своей судьбы.